Вагон. Сука. Тварь. Гадина. Ваганов махнул рукой, и открытая стеклянная бутылка английского эля, стоящая на маленьком журнальном столике, с грохотом упала на отделанный немецкой плиткой пол и разбилась. Маринка, с которой прожил несколько лет, оказалась куровой. Вот так. Такая вот проза жизни. Вагон сел на кожаный белый диван и поискал пачку сигарет в кармане. Сигарет в кармане спортивных штанов не было. Он вскочил, оглядел свою теперь уже холостяцкую квартиру, телевизор в полстены, люстры в виде больших свечей, диван, журнальный столик, камин. В гостиной сигарет не было. Подошел к окну. Точно, вот пачка на подоконнике. Пуста уже наполовину. Выглянул в окно. Теплый майский вечер ветерком пронесся по трехкомнатной сталинке. Закурил. Посмотрел на разбитое пиво. Завтра домработница уберет. Но запах, запах, это ведь настоящий эль. Случайно зашел в Евроспар и там на полках взял пару этих бутылок. Одну попробовал. Отличный эль. Даром, что отечественный. В его баре на кухне полно разных красивых бутылок. Текила, виски, водка, коньяк, все есть. Только нет этого чудесного пива, вкус которого так запал в душу. И этим вкусом очень хотелось забить вкус измены Маринки. Замочить падлу. Нет, пусть живет и мучается. Могли бы обвенчаться с ней в церкви, жила бы как жена вора в законе вагона, смотрящего по Энской области. А теперь будет... А кем она будет? Будет какое-то время жить с этим продавцом подержанных иномарок, а потом... А что потом? С ней ничего. 90-е прошли. Вагон теперь не просто вор. У него несколько квартир, недвижимость, в том числе в Таиланде и в Крыму. Несколько вполне легальных предприятий. Он обеспечен и на воле, и в зоне, но ему 50 лет. Скоро будет 51, и ни детей, ни плетей. Тоскливо одному, а тоску надо залить. Водка? Нет, нельзя. Завтра куча дел, куча встреч. Только перегара не хватает. Надо идти в Евроспар. Алексей нацепил куртку от Гуччи, не реклама, и как был в спортивных штанах и тапках, вышел в майский вечер. Закурил. «Сигарета! Сигарета! Ты одна не изменяешь!» Сразу пришел на ум мотив старой песенки. Но чего он так прикипел к этой ляльке? 5 лет вместе прожили. Греции, специи, Милан, а он болван. Вагон сплюнул и выкинул сигарету. До вожделенного магазина оставалось 100 метров. Стоп. Вагон остановился. Деньги забыл. Разворот на 180 градусов. Пока бегал назад, поднимался на 4-й этаж, пока взял несколько купюр из кармана пиджака, валявшегося на диване, пока вернулся, на часах уже было 21:54. Вагон также в тапках, не спеша, зашел в Евроспар. Он помнил эти стеллажи. К пиву сразу не идем, обойти основные витрины и справа оно. Внизу, то есть на самой нижней полке. 4 бутылки. Теперь на кассу. 3 человека впереди. В былые времена он бы прошел сразу домой, не заплатив. Потом послал бы черепа, чтобы тот отдал деньги. Но сейчас жизнь изменилась. Бизнес, коммерция, повсюду камеры. Он добропорядочный гражданин, Ваганов Алексей, и старался им быть все 5 лет, что жил с Мариной. Сука, снова волна ненависти нахлынула. 5 лет потеряны. Впереди 2 быдлана покупали дешевую водку. Денег не хватало, и они отсчитывали мелочь. «С алкоголем не стойте, время уже без 1:10», — властно сказала толстая кассирша. Она просто наслаждалась этим моментом. Наверное, муж алкаш. Ей приятно смотреть, как рушатся надежды всех алкашей мира. «Слышь, мужики, свалили бы в сторонку», — громко сказал вагон, стоящим за мухрышком. Один из них поднял глаза. Что-то знакомое сверкнуло во взгляде. Рябое лицо, потертая кожаная куртка, кипарик. «Под блатного косит?» «Не, какой он блатной? Вон шрам над губой. Татуировку сводил. Опущенный. Дожили. Вот она, демократия. Вор стоит в очереди в магазине после опущенного. «Вагон, а ты чё раскомандовался-то? Не на зоне чай?» — ответил этот со шрамом на губе. Алексей аж чуть не подавился от наглости. Петух ему что-то высказал. Никто не видел? Зашквар полный. «Так, все, время вышло. Никому ничего не продам». Кассирша закрыла кассу. «Нож мне продай», — подал голос Алексей. Двое алкашей все же успели наскрести мелочь и теперь быстро шли к выходу, с бутылкой в руке. «Какой нож?» — кассирша снова с интересом посмотрела на покупателя. «Вот этот, кухонный». Вагон взял висящий у кассы китайский ножик. Касса выбила чек, Алексей отдал деньги. Тут же ножом открыл одну бутылку и залпом выпил. «Тихо, не кипишуй, вот тебе косарь. Завтра пробьешь», — бросил он деньги на кассу и пошел к выходу. Охранник в черной робе проводил его взглядом. «Далеко вы собрались?» — окликнул охранник вагона. «Дальше, чем ты думаешь», — буркнул вор с ножом в руках, на ходу выбрасывая упаковку на пол. «На улице перед входом камера. Эти двое остановились и о чем-то спорят в тени деревьев». «Эй, сахатое чмо, а ну тормозни!» — крикнул Алексей. Оба алкаша обернулись. «Да-да, вы оба!» «Ты кто по зоне-то был? Откуда меня знаешь, а?» Распалялся вагон все больше. «А этот придурок со шрамом на губе возьми и ляпни! Да пошел ты на!» Вагон подошел со стороны губастого. Нож держал скрытно в правой руке. Вся суть драки с ножом, как он себе представлял в молодости, была в скрытном подходе к противнику и внезапном ударе. Несколько раз это спасало ему жизнь в уличных разборках. Махнув левой ладонью, сделав подсветку перед лицом, резко и коротко всадил правый нож в ливер. Нож скользнул и чуть царапнул руку вагону. Раненый заорал и пытался ударить вора бутылкой, но промазал. Отбив удар левой рукой, вагон еще несколько раз ударил правой рукой с ножом, держа левую за куртку, потом резко отскочил в сторону. Противник упал на асфальт, держась рукой за живот. Второй стоял как столб и смотрел, не моргая. Теперь ходу. Не бежать, чтобы не вызвать подозрения. Мимо едет машина. Где-то приглушенные голоса. Подумаешь, пьяные подрались. Быстро-быстро в тень дома, за кусты. Теперь бегом. Протереть рукоять ножа и в подвал его. Тут не найдут. Дальше домой отсидеться. Домой? Нет, не пойдет. Ой, Леха, Леха, натворил ты делов. Сейчас не 90-е. Просто так не отмажут. Бежать и как можно дальше. Охранник его опознает. На камерах в магазине его рожа. Теперь только если братва на этого пидора надавит. Пусть скажет, что ударил неизвестный. А еще лучше пусть надавит на второго. Надо, чтобы на себя взял нож. Но сейчас нужно пережить первую волну розыска. Исчезнуть на время. Пусть адвокаты поработают. Запыхался, когда подошел к своему дому, давно не бегал. Вот он, дом родной. А у подъезда стоит верная бэха. Сейчас в квартиру забежать, взять бабки и валить. Шмотки не берем, только бабки. Последний рывок, звон ключей. Быстро теперь к сейфу. Сколько там было? Алексей точно сам не помнил. Около полумиллиона наличкой. Сгреб все в пакет и на выход. Сейф за шкафом не запирал. Сломают ведь козлы при шмоне. Теперь в машину. Пиликнул ключик сигналки, башка отозвалась миганием огоньков. «Привет, хозяин! Куда на этот раз?» «На этот раз на хату. Он давно снял ту квартирку. Как раз на такой случай. Рядом промка, камер нет. Его след потеряется, как только он съедет с трассы под мостом. Обычный район на выезде из города. Рядом гаражный массив. Там и для его подруги место арендовано. В гараже еще один тайник. В нем деньги, ружье, обычный ежак. В тайнике ТТ. Палатка, одежда, все для похода, короче. Не исключена ночевка под открытым небом. Леха знает. Леха пожил. В квартире железные двери и решетки на окнах. Второй этаж. Никакого интернета, радио, телевизор и книги. Много книг. Алексей их сразу заприметил, когда искал подобное жилье. Хозяйка сдает квартиру. Сама живет в Москве. Вагон ей сразу за год вперед заплатил. И вот сейчас пригодилось. Машина не спеша тронулась с места. Ни к чему привлекать внимание. Не дай бог гайцы. А он еще и датой. Скосил глаза на пакет на заднем сиденье. Ничего, денег должно хватить. Сразу откупится. Одной рукой, держа руль, начал набирать другой номер на стареньком Самсунге. У него несколько телефонов и несколько симок. Звонит сам только в экстренных случаях. И никаких номеров в памяти телефона. Все нужные номера в голове. Череп отозвался только с седьмого звонка. «Это я. На том конце пауза. У меня проблемы. Возможно, серьезные. Скоро сам все поймешь. Не перебивай. Мне надо исчезнуть. Лучше надолго. Все дела у тебя, сам свяжусь. Перезвоню, как устроюсь. Бывай». «Понял, сделаю», — отозвался заспанный череп. Вагон чуть притормозил на мосту, опустил стекло, и сотовый полетел в Волгу. «Повезло. Все-таки попался патруль навстречу. Но, мигнув сиреной, он несся в сторону. Так что до гаража доехал спокойно где-то за 30 минут. Потом долго не мог открыть ржавый замок, но все же тот поддался. Машина заняла свое место. Теперь переодеться. Комплект одежды был тут же. Старая рабочая куртка, джинсы и ботинки-говнодавы. Работяга как есть. Одежда с мокрухи, тренировочные штаны и куртка от Гуччи переехали в полиэтиленовый пакет Евроспар. После оказались в мусорном бачке. Полдела сделано, теперь в магазин. Жаль, пиво не продадут. Хотя впереди замаячил разноцветными огнями круглосуточный магазин Евроспар. «Красавица, после смены с завода. Отдохнуть хочу. Давай я переплачу чуток, а ты утром пробьешь». Таинственный работяга подъехал к молодой кассирше. Та оглядела его с ног до головы. «А оно мне надо, твоя переплата?» — презрительно фыркнула накрашенная кукла. «Лет 20, гуляла с мальчиками, никуда не поступила, сейчас за кассой. И все ждет своего принца на белом коне. А вагон в таком прикиде на принца явно не походил. И коня своего в стойло загнал. Вот тебе авансик, хорошо, милая?» Игриво подмигнул вор, вынимая красную бумажку с изображением Хабаровска. Сунув пятитысячную ей в карман, прошел с тележкой к стеллажам. «Так, консервы, макароны, пельмени, хлебцы, сухари, тушенка. Ему не впервой. Теперь вино. Красное сухое. Водочка, пиво. Вот он, этот эль. Из-за него все началось». Вагон хмыкнул и положил 5 бутылок в тележку. Кассирша делала вид, что не смотрит в его сторону, но сама так и косилась. Теперь осталось дотащить все это до квартиры, всего одну остановку. На улице тишина. Завтра рабочий день, пролетариат спит. Вот и знакомый подъезд, второй этаж. Дверь открылась сразу. Вагон отдышался и тихо, стараясь не звякнуть бутылками, занес пакеты в квартиру. Всю жизнь Леха Ваганов мечтал выспаться. Вот сейчас такая возможность появилась. Но не спалось. Пиво подошло к концу, водки неохота, тушенка не лезет в горло. Спасали книги. Как в детстве. Мальцом он убегал от отчима на чердак и там читал. Джека Лондона. И представлял, что он не худой пацан в рваных штанах, а отважный покоритель севера и экзотических островов. Героем из книг Ваганов так и не стал, но судьба улыбнулась ему куда шире, чем другим малолетним обитателям бараков на щитках. В этом элитном рабочем районе мало кто выбился в люди. Вагон выбился, пусть и таким способом. Теперь его судьба — мечта для всей высоты этого района. Миллионер из трущоб. Конечно, вору положено быть скромным. Да кем положено? Понятия они для высоты, для вора. Все, что захочешь. Вагон отложил очередной роман, 2 часа ночи. Все хреново. Несколько раз показывали его фотографию. Не удалось черепу замять дело. Умер этот гребень, как там его? Показали записи с видеокамер, показали эту кассиршу, охранника, второго алкаша, который испуганно прятал лицо от камеры. Он теперь ценный свидетель. Нужно еще ждать. Как любил Вагон сам повторять, деньги уплачены, люди работают. Тогда, в 90-х, когда он вернулся с зоны, все вокруг поменялось, причем круто. Киоски, какие-то дикие коммерсы, все завертелось и закружилось. Вагон был уже коронован, назначил смотрящих, собрал бригаду. Начали с киосков, скоро им платил уже и рынок. Потом автостоянки. Так бы все и продолжалось, как у других, но дом, где жила мать Вагона, сгорел. Кто-то кинул коктейль Молотова на тот самый чердак, где молодой Алексей Ваганов читал Джека Лондона. Мать Вагона задохнулась дымом и умерла. Милиция спустила дело на тормозах. Глухарем больше, глухарем меньше, тем более что застройщик новый объявился на этой территории. Строительная контора СУ-156. Строительное управление во главе с директором Мамедовым Аликом. Претензий к строительной конторе-застройщику у милиции не было, а у Вагона были. Мамедова застрелили около его дома, когда он садился в свой новый «Мерседес». А контора сменила название и перешла под руководство Черепанова или Черепа. Подручного Вагона. Тогда же и приехал на сходняк Эльдар Бакинский. От Москвы присутствовал смотрящий по городу вор в законе Христос. На сходнике Вагон чуть не пристрелил Эльдара, а вскоре того раскороновали как апельсина. Апельсин. Вор, который не знает воровских понятий и не имеет заслуг в преступном мире. Чаще всего коронован за деньги. С тех пор и начался золотой век Вагона. Благодаря коммерческому таланту Черепа, состояние Вагона росло с каждым днем. Кроме строительной фирмы, у него были заправки, магазины, 2 рынка и даже большой торговый центр. Он продолжал держать общак и собирал деньги со всех незаконных стоянок в городе и области. Вскоре Вагон снова сел, точнее, уехал домой. Тюрьма — это дом для вора. На этот раз постарался Рубоп. Незаконный оборот оружия. 2 года пролетели незаметно. И вот все вернулось на круги своя. Только мир снова изменился. Как тогда, в 90-е. Бизнес, коммерция. Остальные воры, кто спился, кто чуть ли не опустился до наркоты. Частенько тот же Христос названивал Вагону и просил о братской поддержке. Вагон никому не отказывал. Чуть-чуть, но денег давал. А еще он построил церковь за свой счет. Об этом никто не знал, кроме отца Михаила. Потом, вместо постоянно сменяющих друг друга женщин легкого поведения, возле вагона появилась Маринка. И пошло-поехало. И шло все отлично до последних событий. Вагон проснулся, посмотрел на свои часы, Вашерон Константин. 10:30. Прошло 3 дня. Пора звонить Черепу. Собрался, вышел на улицу. Прошел пешком через всю промку. 5 км. Тут ни патрулей, ни любопытных глаз. Звонок наверняка засекут, но это не проблема. Рядом новый микрорайон. Несколько высоток. Там и будут его искать. «Привет, это я. Как там дела?» — приглушенно сказал вагон в трубку. Даже ночью, с бодуна, с просони, Череп его голос узнает. «Привет, братуха, хреново дела. Уходить тебе надо», — отозвался тот. «Есть варианты?» В уме уже вагон просчитал ситуацию. «Только на тачке, огородами и дворами. За границу вырваться, а там в Эмираты. Причем надолго. Не хотелось в Эмираты. Там жара и ислам. В Панаму? Она тоже не выдает беглецов. Потом сделать местный паспорт и навестить родину. Есть один. Уйдешь далеко. Там все чисто, проверенный варик. С возвратом проблемы, но там точно не достанут», — вздохнул Череп. «Если других нет, то давай подробности. Через 2 дня звони, я точно скажу, куда и где. Бери все, там пригодится. Валишь сразу, усек?» — туманно сказал Череп. Такое ощущение, что он и сам точно не знал, что именно брать. «Окей, до связи». Вагон отключил телефон, вынул сим-карту и выбросил в мусорный бак. У него осталось еще 5 сотовых и 10 различных сим-карт. «Валим, валим!» «Валим?» На последнем издыхании вагон протиснулся в дверь. Подъем на эту песчаную гору забрал все, что есть. И только могучая воля гнала вора вперед. Цепкий этот оперок, Новиков Андрей. Высокий, здоровый. Уже потрепал нервишки всем авторитетам в городе. И даже играющий в бильярд с вагоном Сергей Борисович, заместитель начальника 6-й ОРЧ, именуемый за глаза Шамилем Басаевичем, не мог его приструнить. Новиков вечно совал нос туда, куда не следовало. Вот и сейчас устроил погоню. Прямо в модельном костюме чесал за ним. Вагон поднял глаза. В полумраке мерцала лампочка на входе. Двое бойцов в черной униформе с оружием смотрели на него. «Вы от Черепанова?» — спросил один с автоматом наперевес. «Ага», — еле выдохнул вагон. «За мной мусора!» — и махнул рукой назад. «Все понятно. Проходите быстрее». Сзади вышел какой-то человек в черной куртке, невысокий, полноватый, розовощекий. «Вот сюда, пожалуйста». Он указал на дверь за оргстеклом, а дверь в ангар уже начала медленно открываться. «Новиков». Вагон сплюнул и пошел за провожатым. Из-за двери, откуда вагон пришел, уже послышались громкие голоса. «Началось». «Так и не успеешь свалить». «Можно быстрее?» — спросил вагон провожатого. Он уже начал нервничать. Дело попахивало кидаловым. «Ну, побежали, тут близко», — съехидничал встретивший вагона мужчина. «Да вы не переживайте, там один человек за вами гнался, мы все видели. Пока вас не переправим, его не пропустим». «Хотя», — задумался переправщик, как про себя назвал его вагон, «проблему он нам создать может. Надо с ним что-то делать». Они шли по длинному коридору. Только металлические стены. Видно было, что ангар довольно большой, но построен на скорую руку. И разобрать и переместить его можно быстро. Впереди был просторный зал, в котором виднелось несколько автомобилей. Переправщик свернул в маленькую боковую дверь, Ваганов проследовал за ним. Небольшая комната с искусственным освещением без дверей. Точнее, не комната, а какая-то лаборатория, что ли. Посередине стояло кресло на странные подставки, да еще и на рельсах, а рядом был экран. Кресло скорее походило на капсулу. Рядом была площадка. Рядом с капсулой крутился какой-то плюгавенький очкастый мужик. «Все готово, есть проход», — радостно крикнул он. А вагону почему-то радостно не было. «Точно кидалово», — подумал он, но ничего не сказал. Дальнейшее происходило как в тумане. Простые вопросы, простые ответы. У Алексея наступил отходняк от погони, полная апатия. Перемещение и перемещение. Сесть в кресло, не шевелиться, дышать спокойно, не делать резких движений. Да ради бога, терять нечего. Хотя, может, бросить все и назад, на зону. Ну а что, лет 10 будет. Хотя череп с адвокатами подсуетится и скинут до пятилетки. 5 лет — это реально. Выйдет ему уже 55 будет, не такой уж и старый. Да, так и есть, нужно назад. Только он хотел что-то сказать, как пространство внутри стальной арки, стоявшей перед ним, подернулось сперва мутью, а потом превратилось в колышущееся зеркало. «Выйду, надаю этому черепу», — мелькнула мысль. И тут же все и случилось. Что-то зашипело, кресло вдруг метнулось вперед с огромной скоростью, резкий холод, онемение всего тела, и тут же тормоз. Да такой, что вагон повис на ремнях, клюнув носом. Все? Вроде все. Такой же ангар, только светлый. Военный, в мультиками. Знаки различия, только странные. Ну точно, сдали его кореша. Или менты перехитрили. «Давай выходи, не задерживай», — крикнул ему один из военных, среднего роста, с лычками, похожими на сержанта. Помог отстегнуть его от капсулы, подал руку. «Сейчас, наверное, браслеты наденут», — мелькнула мысль. Но нет, второй военный указал на дверь и потерял интерес к вагону. Ни имени, ни фамилии, ничего. Совсем странно. И вообще непонятно ничего. Что этот череп вообще организовал? А вот дальше снова коридор, только очень короткий. И большой светлый зал с кондиционером. Стойка, за ней симпатичная девчонка в песочной униформе. Улыбается. «Добрый день. Мы рады вас приветствовать в новом мире. Присаживайтесь». Она указала рукой на стул перед стойкой. Алексей тупо плюхнулся на него. Зал был довольно просторный, почти как зал прибытия в аэропорту. Стойки, столы и много стульев. На стенах плакаты, какие-то животные, моря, саванны. Но народу никого, да и стойки все больше пустые. «Вы пока один, но скоро ожидается прибытие, так что давайте чуть подождем», — снова улыбнулась девушка. Алексей посмотрел на нее и раскрыл рот, чтобы что-то сказать, как вдруг из дверей, откуда он только что вошел, послышались голоса. И на пороге показался... Ну, конечно! Его преследователь — майор Новиков. В пиджаке, при Гавриле, только красный как рак. За ним 2 бойца в мультиками, в снаряге полной, в разгрузках, автоматы в обвесе. Странные только. Ну что же, тюрьма как тюрьма. Могли бы пристрелить при побеге. Так еще ничего. Вагон успокоился. Он в привычной своей стихии. Но не вышло, не убежал. Новиков с бойцами шел к стойке. «Вот сюда рядом присядь и спокойнее», — громко приказал один из вооруженных бойцов Новикову. «Вот это дело!» «Так это они опера конвоировали?» Вор присвистнул. Новиков посмотрел на вагона, сел рядом и сплюнул на пол. «Я тебе поплююсь тут!» «Сейчас пол мыть будешь», — пригрозил один из солдат в мультиками. Новиков отвернулся и ничего не сказал. «Чудеса в решете, да и только».